7-3. Конец университетского вопроса. То, что произошло, окончательно разделило даже самих итальянцев. Радикалисты продолжали настаивать на борьбе за Триест. Де Гаспери же сформулировал свою точку зрения афористично. «Бороться можно хоть полвека, а в итоге мы останемся все с той же горсткой мух в руке». И лозунг «Триест или ничего» дал нам именно то, что мы декларировали. Ничего. Одновременно с беспорядками в Инсбруке то же самое происходило в других городах Австрии. Проявление немецкого национализма и выражение симпатии к итальянским студентам в Италии и областях, населенных итальянцами. Итальянское королевство, как уже говорилось, начало проявлять хозяйские амбиции по отношению к братьям по крови. Даже подало Вене официальный протест. Этот случай, известный как «Фатти ди Инсбрук», вошел в историю Трентино, став ключевым моментом историографии этого края, отразившим германо-австрийское высокомерие по отношению к итальянцам. Открытие факультета в Вильтоне так и не состоялось, а все дальнейшие переговоры об итальянской школе были отложены. Беспорядки уже никого не интересовали. Всех теперь занимал вопрос об итальянском факультете. Что с ним будет? И только одного жителя города интересовала судьба его недвижимости. В городской совет беспрерывно поступали возмущенные письма от строителя Фрица, владельца дома номер 8 на Либенгенштрассе. Одно из писем опубликовала Innsbrucker Nachrichten. «В последнее время участились нападки на меня и нанесен ущерб моей собственности. Поэтому я вынужден сделать следующее заявление. 3 августа один чиновник государственной канцелярии обратился ко мне с просьбой сдать в аренду квартиры в здании на Либенгенштрассе, находившемся в моей собственности. Губернское управление предполагало разместить там итальянский факультет права. Я заявил, что могу сдать лишь 7 помещений сроком всего на 1 год за 2800 крон, и вовсе не предполагал, что мое предложение будет принято. Однако в тот же день я был вызван господину советнику государственной канцелярии, доктору фон Швинту, который вручил мне протокол. В полном неведении относительно политической ситуации я этот протокол подписал. В тот же день я получил письменное подтверждение, что мои условия приняты. Только несколько недель спустя мне стали известны все обстоятельства этого дела, и я отправился к референту, доктору Швинту, с решительным желанием разорвать эту сделку. Этот господин и позднее губернатор Лихтентурм развеяли мои опасения и возражения при помощи грандиозных напыщенных речей. Особенно эти господа настаивали на том, что такая аренда осуществляется в интересах всего немецкого населения, и даже сам ученый совет университета заинтересован в этом. 13 ноября 1904 года ректор Хайдер заверил представителей немецкого студенчества, что ученый совет намерен наказать виновных итальянских студентов со всей строгостью университетских законов. На собрании юридического факультета присутствовал бургомистр Граэль, заявивший: «Вопрос о факультете включает в себя три аспекта. Во-первых, само здание, во-вторых, профессоров, в-третьих, студентов. Здание разрушено, и ремонт займет много недель. Причем следует иметь в виду, что меценаты Инсбрука не собираются принимать в этом участие. Профессора уехали и вряд ли вернутся в Инсбрук. Студенты разобщены. Мы надеемся, правительство наконец пришло к выводу, что в сложившейся ситуации в Инсбруке восстановление итальянского факультета полностью исключено по всем указанным мной причинам». Судьба собственности господина Фрица оказалась печальной. Здание было настолько повреждено внутренними беспорядками и скомпрометировано произошедшими событиями, что решено было не восстанавливать его. Сегодняшний дом на Либенгенштрассе 8 также принадлежит университетской системе Инсбрука. Он очень похож на тот, столетней давности. Очевидно, это все тот же дом, его остов. Лишь верхние надстройки отличаются от злополучного юридического факультета. Фронтона и башенок больше нет. А на том месте, где находилась дверь, выломанная демонстрантами, простая ниша в стене. Никто из нынешних обитателей этого дома никогда не слышал о том, что произошло здесь 100 с лишним лет назад.